Глава 27. Инвар. Инвар шел в свой рабочий кабинет из княжеских покоев дворца, где только что имел разговор с отцом, который его поставил перед фактом – свадьба через неделю. Не особо радостное известие, но пришлось принять ситуацию. Княжич решил пойти через сад, хотя по коридорам и анфиладам дворца дошел бы гораздо быстрее. Но с некоторых пор обычный путь стал несколько напрягать его. Если шныряющих повсюду слуг он практически не замечал, то вот многочисленные придворные его раздражали. Например, баронесса Милана Гилберг умудрялась постоянно выныривать из очередного поворота, как чертик из табакерки, делала удивленно радостные глаза и изо всех сил изображала, как она рада столь внезапной и случайной встрече. «Случайной, ага, конечно», — мрачно подумал княжич. Она его совсем за идиота считает. Собственно, настойчивость дочери папиного советника, а точнее самого советника, и стала причиной того, что Инвар все-таки согласился на женитьбу. В какой-то момент он вдруг понял, что если не выберет сам, то однажды сам не заметит, как окажется женат на Милане, а власть в княжестве потихоньку перейдет в загребущие лапы барона. Да-да, и князя постепенно задвинут куда-нибудь. А там и Инвара, пусть только Милана наследником обзаведется. Так что выбор Ярославской исходил исключительно из практичных соображений. Ее отцу дела не было до столичных дрязг, ему выше крыши хватало своего пароходного бизнеса. Однако выбор невесты пока не остановил Милану. Она попадалась ему буквально на каждом шагу, и даже несколько раз ее останавливали у дверей его спальни ночью. К счастью, хорошо охраняемой спальни. Приструнить советника Инвар пока не мог, не было достаточных рычагов управления. Поэтому сейчас он занимался в том числе и тем, что копал под барона, изыскивая возможности отослать того куда-нибудь подальше от дворца. Отец советнику доверял и не очень верил рассказам Инвара, полагая, что сын в своем нежелании жениться несколько преувеличивает масштаб проблемы. Размышляя таким образом, княжич свернул на боковую аллею сада и увидел вдали тонкую фигурку компаньонки баронессы Ярославской. Девушка гуляла по дорожкам, о чем-то задумавшись. Она водила перед собой тростью, но, кажется, скорее автоматически. Трость ей не очень была нужна. Девушка двигалась довольно уверенно. Он бы даже засомневался в ее слепоте. Но повязка на глазах красноречиво указывала на то, что Асанна ничего не видит. Он не стал к ней подходить, просто смотрел на нее издалека и отмечал про себя, что движения у нее гибкие и мягкие, что при довольно тонкой талии у девушки вполне аппетитные попа и грудь, которые она успешно скрывала за наглухо закрытым и даже слегка мешковатым платьем. Но в движении эти формы легко угадывались. Изящные руки с тонкими пальцами и аккуратно подстриженными ногтями. Из высокого воротника стойки видна была тоненькая и тоже изящная шея. Мягкий овал лица, пухлые губки. Стоп! Инвар понял, что если немедленно не прекратит любоваться девушкой, вернуться к делам в ближайшее время не сможет. И так постоянно возвращается мыслями к этой монашке. Или кто она там? Не монашка, послушница? Черт их разберет в этих монастырях! Тряхнув головой, будто пытаясь вытряхнуть из нее образ девушки с повязкой на глазах, Инвар решительно развернулся и пошел в направлении своего кабинета.